Антон Павлович Чехов. Забыл. Когда-то ловкий поручик, танцор и волокита, а ныне толстенький, коротенький и уже дважды разбитый параличом помещик Иван Прохорыч Гауптвахтов, утомленный и замученный жениными покупками, зашел в большой музыкальный магазин купить нот. «Эх, здравствуйте-с», — сказал он, входя в магазин. «Позвольте мне-с...» Маленький немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу свою шею и состроил на лице улыбающийся вопросительный знак. — Что прикажете-с? — Позвольте мне-с... Ой, жарко. Климат такой, что ничего не поделаешь. Позвольте мне-с... Мне... Позвольте... Забыл. Припомните-с. Гауптвахтов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил в три погибели свой маленький лоб, поднял вверх глаза и задумался. Забыл. Экая, прости господи, память демонская. Да вот, вот, вот. Позвольте-с... Забыл. Припомните-с. — Говорил ей, запиши. — Так нет. Почему она не записала? Не могу же я все помнить. — Да, может быть, вы сами знаете, пьеса заграничная. Громко так играется, а? — У нас так много, знаете ли, что... — Ну да, понятно. — Дайте припомнить. Ну как же быть? Без пьесы и ехать нельзя. Загрызет Надя, дочь, то есть. Играет ее без нот, знаете ли, неловко, не то выходит. Были у ней ноты, да я, признаться, нечаянно керосином их облил, и, чтоб крику не было, за комод бросил. Не люблю бабьего крику. Велела купить, ну да, «Какой кот важный!» И Гауптвахтов погладил большого серого кота, валявшегося на стойке. Кот замурлыкал и аппетитно потянулся. Славный и сибирский знать! О, подлец! Породистый шельма! Это кот или кошка?» «Кот!» «Ну чего глядишь? Рожа, дурак! Тигра. Мышей ловишь? Мяу-мяу, а? Экая память анафемская, а? Жирный шельмец. Котеночку у вас от него нельзя достать? Нет. А то я бы взял. Жена страсть, как любит ихнего брата, котов. Как же быть теперь? Та-та-та, всю дорогу помнил, а теперь забыл. Потерял память, шабаш. Стар стал. Прошло мое время. Помирать пора. Громко так играется с фокусами, торжественно. Позвольте, спою, может быть. Спойте, одар, или посвистайте. Свистеть в комнате грех. Вон у нас Сидельников свистел, да и просвистелся. «Вы немец или француз?» «Немец». «То-то я по облику замечаю. Хорошо, что не француз. Не люблю французов. Хра-хра-хра! Свинство! Во время войны мышей ели». Свистел в своей лавке от утра до вечера и просвистел всю свою бакалею в трубу. Весь в долгах теперь. И мне 200 рублей должен. Я иногда пивал себе под нос. Так, позвольте, я спою. Стойте сейчас. Кашель в горле свербит. Гауптвахтов, толкнув три раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулой. Ти-ти-та-там-ха. Та-та-ти-та. Да тихо-та-та-та. Ох, у меня тенор. Дома я больше все дишкантом. Позвольте. Ти-ти-ра-ра-гр. В зубах что-то застряло. Ну, тьфу, семечко. Вот так играть. Простудился, должно быть. Пиво холодного выпил в бергалке. Все и так вверх-вверх, а потом, значит, или вниз-вниз. Заходит это к бачком, а потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая. Та-ти. Понимаете? А тут в это время басы беру. Ду-ду-бу-ту-ту. Понимаете? Не понимаю. Кот посмотрел с удивлением на Гауптвахтова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки. Не понимаете. Жаль, впрочем, я не так пою. Забыл совсем. Эх, досада. Вы сыграете на рояле. Вы играете? Нет, не играю. Играл когда-то на скрипке. На одной струне. Да и то так, с дуру. Меня не учили. Брат мой Назар играет. Того учили. Француз Рокат. Может быть, знаете, Венедикт Францич учил. Такой потешный французишка. Мы его Буонапартом дразнили. Сердился. Я, говорит, не Буонапарт, я республик Франция. И рожа у него, по правде сказать, была республиканская. Совсем собачья рожа. Меня покойный мой родитель ничему не учил. Деда говаривал, твоего Иваном звали. И ты, Иван, а потому ты должен быть подобен деду своему во всех своих поступках. На военную прохвост, пороху, нежности, брат. Брат, нежности тебе не дозволяю. Дед в некотором роде кониной питался, и ты оной питайся. Седло под голову себе клади вместо подушки». Будет мне теперь дома. Хе-хе-хе, заедят. Без ноты приезжать не велено. Прощайтесь в таком случае. Извините за беспокойство. Сколько это рояля стоит? 800 рублей. Уфу-фу, батюшки. Это называется «купи себе роялю и без штанов ходи». Хо-хо-хо, 800 рублей, губа не дура. Прощайте-с, шпрехензи, гебензи. Обедал я, знаете ли, однажды у одного немца. После обеда спрашиваю я у одного господина, тоже немчуры, так сказать, по-немецки. Покорнейше вас благодарю за хлеб за соль. А он мне и говорит, позвольте, их либо дих фон Ганцен-Герцен. Это что значит? Я люблю тебя, — перевел немец, стоявший за стойкой, — от всей сердца. Ну вот, я подошел к хозяйской дочке, да так прямо и сказал. С ней конфуз. Чуть до истерики дело не дошло. Комиссия. Прощайтесь. За дурной головой и ногам больно. Так и мне. С дурацкой памятью беда. 20 раз сходишь. Будьте здоровы-с. Гауптвахтов отворил осторожно дверь, вышел на улицу и, прошедши 5 шагов, надел шляпу. Он ругнул свою память и задумался. Задумался о том, как приедет он домой, как выскочит к нему навстречу жена, дочь, детишки. Жена смотрит покупки, ругнет его, назовет каким-нибудь животным, ослом или быком. Детишки набросятся на сладости и начнут со стервенением портить свои уже попорченные желудки. Выйдет навстречу Надя в голубом платье с розовым галстухом и спросит, купил ноты. Услышавший «нет», она ругнет своего старого отца, запрется в свою комнатку, разревется и не выйдет обедать. Потом выйдет из своей комнаты и, заплаканная, убитая горем, сядет за рояль. Сыграет сначала что-нибудь жалостное, пропоет что-нибудь, глотая слезы. Под вечер Надя станет веселей. И, наконец, глубоко и в последний раз, вздохнувши, она сыграет это любимое «Та-дам! Та-дам! Та-да-да-ти!» Гауптвахтов треснул себя по лбу и, как сумасшедший, побежал обратно к магазину. «Та-дам! Та-дам! Та-та-та-ти! Ту-ту!» Заголосил он, вбежав в магазин. Вспомнил вот самое «та-дум, та-дум, та-та-та-ти, та-дум, ха-ха-ха!» «Ах, ну теперь понятно, это рапсодия листа номер второй. Хан Грайсе». «Да-да-да, лист, лист, побей меня, бог, лист, номер второй. Да-да-да, голубчик, оно самое и есть». «Родненененький!» «Та, листа трудно спеть. Вам какой же, оригинал или фасолете?» «Какой-нибудь, лишь бы номер второй, лист». «Бедовый этот лист, та-та-ти-та! На силу вспомнил, точно так!» Немец достал с полки тетрадку, завернул ее с массой каталогов и объявлений и подал сверток просиявшему Гауптвахтову. Гауптвахтов заплатил 85 копеек и вышел, посвистывая.